725. Быть флюгером для посторонних влияний и чужих воздействий — нехитрое дело. А вы стойте на собственных ногах. Пусть никакие эмоции окружающих не затрагивают вас и не приводят вашу астральную оболочку в движение. Явите сдержанность, бесстрастие и холодность, когда ярые астральные оболочки окружающих устремляются на вас и требует властно и настоятельно, чтобы вы бесновались и неистовствовали в созвучии с ними. Явите нужную степень самоуважения и достоинства духа, чтобы независимость свою отстоять. Иначе не стать сильным, не освободиться от власти окружающих. Владейте не только своими чувствами и мыслями, но также и теми эмоциями, которые направляют на вас другие люди для воздействия на вас. Учитесь быть сильными всегда, а не по настроениям.